Мы сегодня, если внимательно слушали, обратили внимание, что сегодня вся тема у нас была о Божьей любви. Заметили, да, брат и сестра? Вот брат даже в начале, перед тем, как собрание у нас началось, нас с пасхальным приветствием поприветствовал, что Христос воскрес. А для чего Христос воскрес? Он умер за грехи наши и воскрес для нашего оправдания. Это же тоже любовь Божья, правда? И вот брат передо мной, который проповедовал, он говорил о том, что Господь сотворил нас по образу и подобию своему. А часто люди, бывает, теряют образ и подобие Божие. Брат, сестры, я вот так сижу сейчас, думаю, почему, бывает, мы теряем образ и подобие Божие? Почему? Ну и так думаю, с кем, наверное, поведешься, от того и наберешься, да? Говорят, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты? Да, есть такая пословица. И вот если мы с Господом будем общаться, то мы на кого будем похожи? На Господа. А если с чем-то другим будем общаться, то будем похожи на того, с кем общаемся. Вообще, я думаю, вы замечали, наверное, что вот муж с женой со временем похожи становятся. Да, ведь замечали? Я вот замечал, даже собачки похожи на своих хозяев, собачки. Бывает, во двор кому-то заходишь, там тяв-тяв-тяв-тяв-тяв-тяв-тяв, потом зашел домой, оказывается, хозяйка такая. Вот. Понятно, почему собачка. Вот. Ну, оно так бывает, вот похожи мы. И вот написано во втором послании к Коринфянам, в 3 главе, 18 стих, что мы, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Братья и сестры, вот это очень важно, нам взирать куда? На славу Божью взирать. Сегодня, братья и сестры, знаете, вот повсеместная проблема. Меньше молятся дети Божьи, меньше. Повсеместная проблема. Я не знаю, у вас, наверное, нету проблемы такой, что мало молитесь. Вот. У нас есть, мы переживаем за это. Да мы и по себе можем замечать, я вот по себе замечаю даже, что какая-то вот тенденция к тому, чтобы меньше молиться, искушение есть такое. Сегодня меньше читается Слово Божье верующими. Все больше рассказы слушают там или еще где-то, в WhatsApp там общаются или где. А вот Слово Божье меньше читают. Кто-то говорит, я вообще не понимаю, и это говорят члены церкви. Братья и сестры, а в какой же мы образ будем преображаться, если мы мало молимся и мало читаем Слово Божье? А? Но ясно, что мы будем терять лицо. Церковь будет терять лицо. Что нужно сделать? Ну, надо туда нам. Туда. Там, где Господь нас нашел. Вот туда снова смотреть. Слово Божье. У нас, знаете, друзья, недавно был случай такой. В нашей местности два человека прославились на весь мир. Вот с нашего поселка Юргамыша. Ну, вы, наверное, это не знаете, потому что телевизор не смотрите в основном. А вот они, так вот их по телевидению показали везде. Они отдыхать ездили на там где-то в Таиланде, отдыхали они. Ну, такие богатые люди у нас живут. И вот они там купались, там, то там купались, то там. И вот они решили поехать куда-то на какой-то остров там, и там еще нырнуть с какого-то берега там на этом острове. А у них, знаете, они туда приехали, у них пояс на них пристегнутый. И к поясу веревочка несколько метров, и к веревочке шар. Ну, на всякий случай, все же тут ныряют где-то, они неизвестно, что там ныряют и что там нырнешь, а... Ну, шарик может пригодиться потом, чтоб тебя нашли потом, где ты нырял там. И вот они, знаете, там в одном месте вот вдвоем как нырнули, вот, приехали на какой-то остров, нырнули, один выныривает, смотрит, а остров от него 100 метров и удаляется, все больше, больше, больше удаляется. Он пытается к нему плыть, а на глазах остров удаляется. Он подумал, наверное, шарик, который пристегнут, и он меня так сильно тянет куда-то, мне надо его отстегнуть. И он карабин отстегнул от пояса, и шарик быстро исчез с поля зрения, и остров исчез. Как вы думаете, вот в то время зрение его напрягалось или нет? Напрягалось. И он начал, остров исчез, шарик исчез, он начал по сторонам смотреть и увидел вдали лодку. Это рыбаки там рыбачили, какой-то катерок небольшой. И он туда к этому катерку потихоньку поплыл. По милости Божьей доплыл. Забрали его там в катерок, подняли. А второй, который с ним вместе нырнул, он когда вынырнул, Он вообще ничего не увидел. Ни острова, ни лодки, ничего нету. Он один. Там, оказывается, течение под водой было какое-то около 100 километров в час, что ли, течение такое, очень большое течение. Они потом это узнали. И вы знаете, и он сутки вот на этом шарике сидел, сутки. И как вы думаете, он зрение напрягался или нет? Я думаю, он напрягал его во всех направлениях и во всех измерениях. Под воду смотрел, наверное, там не приплыл ли кто-нибудь за мной, да? Ну, какой-нибудь там с черным плавником, с большими зубами. Вот. На воду смотрел, не плывет ли где-нибудь кто-нибудь. И на небо смотрел. Может, там кто-нибудь пролетит, меня увидит. Вот он сутки сидел и смотрел. Друзья, а когда их зрение так сильно воспалилось? Когда? Со страха. Вот это недавно совсем было, это было месяц назад. Я хотел с ними встретиться, но у меня не получилось. Вот. Еще вот я одного из них очень хорошо знаю, мне охота с ним встретиться. И знаете, что мне хочется у него спросить? Валера, а ты молился? Я думаю, знаете, что я услышу? На 99% я уверен, что услышу. Он скажет, молился. А я знаете, что ему скажу? Я твою молитву Бог услышал. Но теперь он что-то от тебя ждет. Я прочитаю Слово Божье в свою очередь. Евангелие от Иоанна, 3 глава. Простите, первое послание Иоанна, 3 глава. Первое предложение 1 стиха. Первое послание Иоанна, 3 глава. Первое предложение 1 стиха. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Моя проповедь, она будет вот в основном из этого стиха. Я хотел бы обратить ваше внимание на 5 пунктов, которые в этом стихе вот я увидел, когда рассматривал вот этот стих, внимательно смотрел. Здесь я заметил 5 моментов, на которые мое Бог внимание обратил, и я ваше обращу. Первое. Смотрите, смотрите. Братья и сестры, не все, которые имеют глаза, не все видят правильно, не все. Но и вот это само слово «смотрите» – это призыв, чтобы куда-то мы посмотрели не туда, куда смотрели до этого. Если бы мы смотрели в правильном направлении, нам бы не надо было говорить «смотрите», значит, мы и так смотрим. Но здесь само слово «смотрите» говорит о том, что наш взгляд надо перевести куда-то в другое место. Смотрите. Вот когда человек слышит слово «внимание», он сразу сосредотачивает свое внимание, что же ему сейчас скажут. Когда регулировщик движения на дороге поднимает палочку кверху, что это обозначает, водители? Это должны все средства остановиться. Внимание, все остановиться. И знаете, я вот сейчас размышлял на эту тему, пришел к интересному выводу. Он палочкой-то куда показывает? И все должны остановиться. Все должны остановиться. И посмотреть, куда? Ну, наверное, на небо. Братья, мне хотелось вот сегодня тоже на собрании как-то ваше внимание обратить. Вот здесь написано, смотрите. А куда смотреть? Туда надо посмотреть. Туда. Как-то вот напрячь зрение свое. Как-то ехал я с одного молодежного лагеря, да, пригласили меня на молодежный лагерь, побыли мы вместе там с друзьями у нас на Урале. И вот еду домой, и мне фарами мигают встречные. Дети, вот если фарами мигают, что это значит? А? Аккумулятор сел, хорошо. Братья, что это обозначает? Знакомый поздоровался. Братья, сестры, я первый раз столько ответов услышал. Всегда обычно дети сразу говорят. Говорят, гаишники стоят, точно. Но я смотрю, поморгали гаишники. Ну, понятно, я провел ремешок, все, свет у меня включен, скорость, все, еду, все нормально. Еду по дороге и смотрю, точно стоят, вижу их, еду. Но меня, знаете, удивило, что они стоят около машины, руки вот так у них по швам и вот так смотрят в небо. Я мимо них проезжу, смотрю на них, они стоят, смотрят в небо. Ну вот вы бы на моем месте что бы сделали, вот после того, как они так стоят и смотрят? Вот у меня сразу подозрение, что они там смотрят туда? А тут перекресточек и остановка автобусная. Ну это вообще на трассе, это не в городе, не в поселке. Я остановился около автобусной остановки, вышел из машины и тоже стою, смотрю рядом с машиной, тоже на небо. И знаете, что там увидел? Там человек летает на таком параплане, вот, крыло у него такое, и он там летает над ними. Летает, так летит, такой, как парус такой, и он садится, прямо над их машиной они стоят, смотрят на него, смотрят. А он потом какую-то кнопочку включает, моторчик у него за спиной, и он опять раз в небо, и они облизнутся и смотрят на него. Они его достать не могут. Вот он там высоко. Вы знаете, брат, сестры, вот мы когда тоже с Господом в общении, да, с Господом, враг нас тоже достать не может. Не может. И когда мы находимся с Господом в общении, тогда, друзья, мы и других людей можем тоже привлечь внимание. Посмотри туда, посмотри. Мы сегодня грешникам говорим, покайтесь, грешники, они на нас смотрят, а мы-то сами в небо слабо смотрим. А как же мы их привлечем внимание туда, если мы сами туда глаза мало поднимаем? Как мы их привлечем? Поэтому, братья и сестры, очень важно нам туда смотреть. Как-то слышал я интересную христианскую песню такую. Один раз ее слышал, жалею, что я ее... Надо было мне слова переписать. Я ехал с одним братом в машине, а у него там, знаете, песня какая-то старинная, не знаю, таких я никогда не слышал, таких песней. Ну, там куплетов 10, наверное, в песне. И знаете, песня про глаза, ну такую примитивную мелодию, и там первый куплет такой: «О, глаза, глаза большие, сколько горя через вас, грешат люди молодые каждый день и каждый час». Ну какая-то песня какая-то, ну немножко такая, как частушечный какой-то такой, мелодия такая, ну как-то несерьезно к этому отнесся, потом слушаю дальше, следующий куплет: «О, глаза, глаза большие, сколько горя через вас, грешат не только люди молодые, каждый день и каждый час». Потом там, ну и пожилые, там и следующий куплет поет. Потом и Самсон смотрел, и Давид смотрел, и Адам с Евой смотрели. Там куплетов 10, кто куда смотрели, и они все согрешили. И каждый раз повторяется: «О, глаза, глаза большие». Я, знаете, мы едем с братом, а я стал замечать, что у меня глаза тоже большие. Где-то рекламу прочитал, где-то еще что-то заметил, и не то, что нужно. Я согласился, действительно, наши глаза большие, они часто смотрят не туда, куда нужно. Брат передо мной, который говорил, он говорит: не надо смотреть на братьев и сестер, надо смотреть на Христа. Ну а как нам друг на друга не смотреть? А? Как не смотреть? Бывает, друзья, смотреть не хочется, бывает такой сегодня внешний вид у верующих, что и глаза хочется закрыть. Бывает, хочется пиджак снять и кого-то накрыть, чтобы не показывал там ничего. Вот так вот бывает сегодня. И все-таки мы это же видим же, это вокруг нас. Как мы глаза закроем? Брат, сестры, и вот сегодня время наступило, когда все-таки больше нам надо обратить наши взоры в небо. Когда Моисей общался с Богом на горе, он спустился, и что с его лицом было? Оно сияло лицо. Брат, сестры, наше лицо будет сиять, когда мы с Господом будем в общении. Когда Стефана побивали камнями, все, видевшие его, видели лицо его, как лицо ангела. Вот у него лицо было ангела. А почему? А он сам свидетельствует: я вижу небеса отверстыми. Брат, сестры, вот если небеса будут у нас отверстыми, какие лица у нас будут? Ангельские. Тоже ангельские. Друзья, но часто так не бывает. И вот это слово говорит: смотрите. Куда ты будешь смотреть, таков ты и будешь сам. Первый момент. Второй момент, на что хотелось бы мне обратить ваше внимание в этом тексте. Смотрите, какую любовь. Братья, сестры, знаете, вот нам надо все-таки смотреть на любовь больше. Больше на любовь. Вот мы, бывает, друзья, если будем смотреть на святость Божью, как вы думаете, наши лица будут они это, вот на святость Божью, как радостные, светлые, будут или нет? На святость Божью. Друзья, святость Божья, она приведет нас в прах и пепел. Мы будем плакать, мы будем сокрушаться, мы будем видеть себя погибшими грешниками, мы будем себя видеть, что все, нас нету, все, прах, пепел. Святость Божья, она приведет нас в ничтожество, братья и сестры. Потому что Бог так свят, что серафимы, которые летают вокруг Его престола, они закрывают ноги, закрывают лица. Какой святой Бог? Ангелы, находящиеся рядом с Ним, не могут устоять от Его святости. И мы здесь, если будем видеть святость Божию, мы никто не устоим. Братья и сестры, вот это любовь Божья. Смотрите на любовь Божью. Бог свят. Но все-таки в святости Своей Он не захотел погубить нас. Но любви Своей Он решил спасти нас. Иисус Христос, будучи святым, умер за наши грехи. И мы теперь имеем заместительную жертву за себя. Это наш ходатай, наш Спаситель, Иисус Христос. Смотрите на любовь Божью во Христе Иисусе. Смотрите на любовь Божью. Недавно услышал такое интересное высказывание. Брат один в проповеди сказал. Он говорит: братья и сестры, поменьше пойте о вашей любви к Богу. И побольше пойте о Его любви к вам. И вот я с тех пор стал, знаете, вот как-то поем мы в собрании, и, например, поем гимн такой: «Крепко, Иисус, люблю я Тебя». Я всегда знак вопроса в уме ставлю. Кто-то, друзья, поет и три восклицательных поставит. А я вот пою всегда, думаю: Господи, крепко я люблю Тебя. Люблю ли я Тебя так, как Ты меня возлюбил? Люблю ли я так грешников окружающих, как Ты их возлюбил? И знаете, друзья, должен сказать: нет, нет. Не могу я сказать, что крепко люблю. Но могу сказать, братья и сестры, что Он крепко любит. Я немного с Господом, 27-й год пошел вот весной. Но, братья и сестры, за это время я скажу, что я часто раз, много раз доказал за это время, что любовь моя к Господу где-то гасла. И знаете, братья и сестры, вот все эти разы Бог мне показывал, что Его любовь ко мне, она не гаснет. И могу твердо сказать: крепко любит Иисус нас всех, братья и сестры. Крепко любит. Брат сегодня рассказывал про человека, который сказал: 5 минут Богу даю, пусть меня поразит. А Бог дал ему 5 лет. Нашей стране Бог дал 70 лет. Бога поносили. Друзья, 2000 лет уже Христос терпит нас. И не просто терпит, а еще и любит. Любит. Действительно, братья и сестры, вот такая любовь Божья. И вот в этом тексте написано: смотрите, какую любовь. В Евангелии от Луки, в 7 главе, я прочитаю 2 стиха из истории. Одна история здесь о любви Божьей тоже. Я прочитаю 3 стиха, 36 по 38. «Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром. И, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его, и мазала миром». Братья и сестры, вот эта женщина пришла туда, и она так поступила необычно. Как вы думаете, почему она плакала? И она не просто плакала, у нее слезы так бежали, что она ноги его облила все слезами. Брат думает, что она думала о его страданиях. Вот кто-то сейчас сказал, что она понимала свое состояние. Брат, сестра, знаете, я подумал, что она, наверное, поняла, как он ее сильно любит. Поэтому она плакала. Вот, братья и сестры, когда мы понимаем, как Бог нас сильно любит, мы не можем не плакать. не можем. И вот она, когда так плакала, Господне сердце, оно не осталось к этому равнодушным. Он говорит этому Симону: она ноги помазала мне миром. Она целует ноги мои. Она слезами их облила. Это она. А потом говорит: а ты? Братья и сестры, знаете, вот на эту тему размышляя, думаю, хорошо, что она не перепутала, кому идти, что она не пошла ноги Симона Фарисея обливать слезами. Братья и сестры, как вы думаете, чем бы кончилось, если бы она к его ногам подошла? А? Может, и пинка бы получила даже. Братья и сестры, но она не перепутала ноги. Она пошла туда, куда нужно. Вот здесь так написано: да смотрите, какую любовь, как любит нас Господь, как любит. Он любит нас безмерно. Наши братья в узах, когда находились, страдали там, они гимны писали о любви Божьей. Вот когда-то Рыжук Василий Феодосиевич написал такой гимн: «В любви Христа смысл жизни находила». Братья и сестры, ну разве это то место, где о любви Божьей можно писать? Разве им там было легко? Им там было нелегко. Но как раз, когда нам трудно, мы тогда и ищем глазами любовь. И, друзья, когда человеку тяжело, то Господь свою любовь тогда доказывает нам. Доказывает. И Он всегда рядом. И смысл жизни нашей, он в любви Божьей. Бывает, знаете, друзья, Бог из любви своей даже, бывает, из любви своей, Он бывает нас даже загоняет в угол, чтобы обнять. Загоняет в угол, чтобы обнять, а тебя больше никак не обнимешь. Ты в другом месте, любовь Божию не поймешь. Вот сегодня братский дом выходит петь, а почему они на братском доме оказались? Жизненный тупик, угол. Ну зачем такие обстоятельства? Да чтоб ты любовь Божию понял. Любовь Божию. Вот Господь загнал тебя в этот угол. Для чего? Да чтоб обнять. Обнять. И блажен тот, кто это понял и действительно в объятия его устремился. Третий момент из этого стиха, на что хотелось обратить внимание. Смотрите, какую любовь дал нам Отец. Посмотрите именно, что Он нам дал. Бывает, знаете, мы смотрим, что Он другим дал. Говорят, в соседнем огороде даже травка зеленее. И вот бывает, мы смотрим и смотрим: тому дал, а мне? Вот я до уверования в Бога был самый несчастный человек, а как уверовал, самый счастливый стал. И знаете, вот у нас в церкви, молодая церковь, молодежь в основном там, ну, молодые семьи. И вот знаете, детки рождаются, и вот у нас церковь образовалась, и детки, и у всех мальчики рождаются. У меня тоже первые два мальчика, и у кого-то до сих пор, у нашего пресвитера 12, все мальчики, девочек нету. И вот все мальчики рождаются, а какой же сестре не хочется, чтобы у нее дочь родилась? Всем же хочется. Кстати, жена моего пресвитера до сих пор молится, чтобы дочь родилась. У 12 сыновей, все еще дочь ждут. И вот тоже моя жена хотела дочку. И вот в очередной раз наши сестры пошли в роддом. Как-то они кучно ходили там через две недели друг от друга так где-то. Вот. И вот все приходят, очередной заход, приходят опять все мальчики, а у меня девочка. И вот собрание, молитву, благословение над детьми совершаем. Все над мальчиками, а я у нас над девочкой. И одна сестра в церкви возроптала: Борвановым, постоянно все Борвановым, и девочку Борвановым дали. Все им дают, все им. Я говорю: сестра дорогая, ну ты ж прости, ну что ж, ну что, ну Бог же дает. Друзья, ну вот бывает, кому-то дают, а нам не дают. Но вы смотрите, что вам Бог дал, братья и сестры, вам именно. Не надо смотреть, кому, у кого Мерседес, у кого еще, не надо. Вы посмотрите, что у вас. В словаре Даля есть такая хорошая пословица: «Счастье – это не то, о чем во сне бредишь, а то, на чем сидишь и едешь». Братья и сестры, вот это счастье. Вот едешь на велосипеде – это твое счастье. Не надо смотреть то, на чем едет, не надо. Не надо смотреть на чужих жен, не надо смотреть ни на кого, ни на чужих детей. Радуйся тому, что Бог тебе дал. Бывает, знаете, как говорят, я у верующих слышал не раз такую пословицу: «Я завидую тебе доброй завистью». Может быть такое? Святая зависть бывает или нет? Как святой лжи не бывает, так святой зависти не бывает. Это грех. Зависть – это грех. А вот именно смотрите, какую любовь дал нам Отец. Нам. Нам есть, братья и сестры, вот так в жизнь свою, если посмотреть, то мы можем увидеть, что нам Бог дал. На одном собрании мы были, вечеря была, и знаете, небольшая группочка там верующих, братья попросили там вечерю совершить. И вот знаете, мы когда собрались, я смотрю, одна сестра плачет. Вот она пришла, только села и заплакала. Плачет, плачет. Ну, я сначала думаю, хорошо, что плачет. Думаю, ну, вечеря, может, она плачет, вот, чтобы как-то приготовиться к вечере. Она все собрание проплакала, а в вечере не поучаствовала. А потом попросила побеседовать. Мы зашли с ней в комнату, она говорит: «Все плохо у меня, все плохо». Я говорю: «Сестра, как плохо?» Она говорит: «Все вообще плохо. Везде нету ничего хорошего в моей жизни. Все плохо». Ну, мы начали с ней знакомиться. «Как зовут?» «Надя». Я говорю: «Сестра Надя, ну вот ты на собрание пришла или приехала?» «Пришла». Я говорю: «Ты пришла своими ногами или тебя привезли?» «Своими ногами». Я говорю: «Ну, это ж слава Богу». Многие люди сегодня утром проснулись, хотели бы ногами пойти и не пошли, а ты ходишь. Ножки у тебя работают? Работают, слава Богу. Хорошо же или нет? Да, хорошо. А муж есть у тебя? Есть. Я говорю: «Знаешь, сколько сестер сегодня без мужей живут?» И они плачут, что мужей нет, а у тебя муж есть. Муж хороший? Он хороший. Так тебе есть за что Бога благодарить. Почему все плохо? А дети есть? Есть. Сколько? Двое. Хорошие? Хорошие. А что ты говоришь, все плохо? Сестра, ты что? Тебе смотри, как хорошо в жизни. Начали мы с ней еще, говорили, полтора часа смотрю, она заулыбалась. Я говорю: «Ну, давай помолимся, сестра, давай помолимся». Она встала: «Господи, как у меня все хорошо». А что у него хорошо? Почему? А до этого плохо было. Да потому что куда смотреть-то надо, братья и сестры? Смотреть надо туда, что Бог именно нам дал. И нам тогда легче станет. Четвертый момент, на что хотелось обратить внимание, здесь написано, что Он нам дал, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Братья и сестры, вот представьте, если бы мы только назывались, а ими не были. Вот назывались. Вот Откровение, книга 3 глава, 1 стих, там так написано: «Ты носишь имя, будто жив, а ты мертв». Братья и сестры, это страшно, когда у нас внешность одна, а внутренность другая. Это страшно. Бывает, хотя верующие говорят: «Не смотрите на мою внешность, у меня сердце боголюбивое». Но чаще всего это соответствует. Какое сердце, такая и внешность будет. Чаще всего соответствует. Братья и сестры, знаете, есть такой диагноз в психиатрии. Диагноз есть. Раздвоение личности. И вот когда мы называемся одними, а по сути другие, это что? Это раздвоение личности. Братья и сестры, это диагноз серьезный. С этим диагнозом лежат люди в психбольнице. И человек, который такое имеет в себе, называется одним, а по сути он другой, он долго не сможет. Вот это раздвоение, вот это и постоянный концерт, вот эта игра, вот этот артистизм, он может привести тебя в психбольницу. Друзья, люди, которые блудники или прелюбодеи, они часто психбольницей кончают. Потому что ему надо сразу несколько ролей играть. И одну любить, и другую любить. И той рассказать, и той. И Машу не назвать Клашей, а Клашу не назвать Машей, не перепутать. И он постоянно вот так он живет, и он постоянно в этом состоянии. И часто они психбольницей заканчивают. А по-христиански сказать — одержимостью. Братья и сестры, но Господь, смотрите, какую любовь дал нам, чтобы нам называться и быть. Вот ты смотри на Господа, смотри, взирай на Него, и Он тебе даст способность быть христианином, братья и сестры. Он хочет, чтобы мы не только назывались, но чтобы мы и были. Вот представьте себе, человек усыновленный. Вот его усыновили, а папа у него, он не знает своих родителей. Его усыновили в детском домике. Он маленький был, когда его взяли. Ему дали новое имя, дали новую фамилию. Представьте себе, он растет, растет. И вот в нем кого видят? Каких родителей? Да, те, кто воспитывает, он будет такой же беленький, светленький, голубой. Кто воспитывает? Это не тот, кто родил, да? Гены в нем не будут проявляться, да? В нем будут видны те родители, которые его родили. И в нем будет повторяться то, что в них есть. Потому что, хотя его усыновили, имя, фамилию поменяли, но сущность-то у него не поменялась. Не поменялась. Братья и сестры, но Христос нас так усыновил, что Он не только внешность нам поменял, Он Духа Своего Святого вкладывает в наше сердце. Чтобы в нас также была новая жизнь. Не просто снаружи, а внутри. Мы такую песню поем и любим петь ее. «Дал нам новое имя, нас зовут христиане». Я как-то был на цыганском крещении в 11 году, 6 лет назад, 140 человек цыган крещение принимало. И братья поручили там слово сказать вначале. Стоят, знаете, красиво так, черненькие цыгане в белых халатах, очень контрастно выглядит. И вот там перед крещением надо было сказать слово, я им пожелание дал. Я говорю, знаете, дорогие цыгане, вы любите петь песню «Дал нам новое имя». Да даст он вам и новое сердце. Часто бывает, друзья, имя тому новое поимели, а бывает внутри там все по-старому. Все по-старому. А Господь хочет, чтобы у нас было все по-новому. Называться и быть. И последний момент, пятый, на что хотелось обратить внимание из этого предложения. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Смотрите на то, что нам Отец дал, а не на то, что Он нам не дал. Я поясню сейчас, что я имею в виду. Когда Еву искушал змей, он обратил внимание ее на то, что Бог им не дал. Он ей сказал, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева? Как будто бы что-то не дал. Она говорит, да нет, Он нам разрешил есть от деревьев, но от одного не разрешил. Во-во-во-во, вот не разрешил, не дал, не дал. Потому что Он знает, что вы как вкусите, будете как боги, вы много получите. Он вам не додал, не дал вам, не дал. И бывает, знаете, друзья, вот нам бы много есть на что посмотреть, что нам Бог дал, а дьявол хочет обратить наше внимание на то, что Он нам не дал. Вот я сижу в собрании, допустим, сижу и думаю, ну вот у меня 10 деток, а у кого-то 15, не дал мне, 15 не дал. Еду на Тойоте, а кто-то на Мерседесе, не дал Мерседеса мне, не дал, да, Мерседеса не дал. У меня жена светленькая, у него темненькая, не дал мне темненькую, вот, не дал. Вот. У меня дом двухэтажный, у него трехэтажный, трехэтажный не дал мне. Трехэтажный не дал, вот. А кто-то вот сидит здесь, вот глухонемые сидят. Все, тут у нас слуха нет, а у них есть. Им дал, а мне не дал. Не дал. И бывает, друзья, знаете, вот дьявол так акценты заостряет, что тебе не дал Бог. И люди, бывает, так живут, несчастные такие. Не дал, не дал. Братья и сестры, хорошо, когда мы видим, что Он нам дал. Не смотрите на то, что Он вам не дал. Не смотрите, это не ваше. Если не дал, благодарите Бога, что не дал. Вам бы это послужило бы козлу. У нас один брат в Челябинске есть, он слепой. И он говорит, слава Богу, что мне Бог не дал зрения. Видимо, он знал, что мне это на вред послужит. Есть один такое, одно стихотворение, там такие слова. Я благодарю Бога за все, что Он мне дал, и трижды за то, что не дал. Благодари трижды за то, что не дал. Но никогда не подумай, вот мне плохо, Бог мне не дал. Никогда не подумай так. Когда-то блудный сын, брат и сестры, ушел от отца. Почему? Ему показалось, что Бог ему что-то не дает. Он говорит: отец, дай мне. Я вижу, у тебя не дождешься. Дай мне должную часть имения, дай. Он ему дал, и он ушел. И потом, спустя время, он понял, оказывается, отец много давал. Оказывается, у него и наемники там, даже хлеб едят до сыта. А я здесь умираю с голоду, я обманут. И он пошел к отцу. Друзья, а что старший, его брат сказал? Что? Сегодня мы немножко вкратце слышали уже о нем. Он говорит: я столько лет служу тебе, а ты не дал. Отец говорит: сынок, да все мое твое, ты посмотри, сколько я тебе дал. Куда ты смотришь? Брат, сестры, нам Господь очень много дал, очень много. И сегодня хочет дать. И сегодня здесь Он сам себя хочет дать, сам себя. Он хочет дать жизнь вечную, Он хочет дать счастье, Он хочет дать самое доброе для нас. Через несколько дней, 3 июня, будет день рождения у одной девочки. Этой девочке исполнится год. Ее зовут Любочка, фамилия Зорина. Но эта девочка, она необыкновенная девочка. Ее папа, Сережа Зорин, год назад скоропостижно умер. Он менял колеса у машины, ему было 48 лет. 25 апреля он был здоров совершенно. Менял колеса, инфаркт, и он упал. Осталось 5 детей. Любочка родилась через 1.5 месяца после смерти папы. 25 апреля он умер. Любочка родилась 3 июня. Но когда еще он был живой, он говорил своей жене: Виктория, у нас родится дочь, и мы ее назовем Любовью. Она говорит: может быть, как-то по-другому. Он говорит: давай Любовью. Ну почему? Она говорит: так мало сегодня любви к Господу у верующих становится. Давай назовем Любовью. И она назвала уже после смерти его, назвала Любовью. А вот этот Сережа, он очень любил Господа. Брат, сестры, я редко встречался с такими вот братьями, которые так любили Господа. Он очень любил Господа и очень любил грешников, и очень любил церковь. Он прожил в браке со своей женой всего 6.5 лет. И вот 6 деток родилось, 4 сына и 2 дочки у них. Ну, последняя уже после его смерти. Он не мог пройти мимо ни одного грешника, чтобы не засвидетельствовать. Однажды такой случай был. Он стоял на трассе, у нас в Курганской области, в гости приехал. Стоял на трассе, на обочине, они остановились, ехали на Благовестие, остановились покушать. И на их глазах происходит трагедия. Едет машина со второстепенной дороги, выезжает на основную трассу М5, которая к вам сюда ведет. Дедушка с бабушкой за грибами ездили в лес. И вот выезжают, и не заметили, как с большой скоростью едет машина. Эта машина тормозила долго, визг тормозов и удар. Они сидят в машине, кушают здесь на обочине, и такой удар резкий, визг тормозов, удар. Они глаза поднимают, смотрят, там дедушка с бабушкой, что сидели в машине в «Жигулях», они выпали через дверь, и они мертвые. Удар был очень сильный. Они прямо двери выломались, и они выпали через дверь, и дедушка лежит так вот сверху чуть-чуть, бабушка, и все, кровь у них там изо рта, из ушей, все. Но еще у них, знаете, еще бьется сердце. И вот этот Сережа, он выпрыгнул из машины, подбежал к ним, встал на колени и кричит им: если вы меня слышите еще, молитесь Господу, Господи, прости мои грехи, чтобы вам не погибнуть, молитесь. И стоит, плачет рядом с ними, кричит. Вот так он любил грешников. Братья, сестры, знаете, вот мне хотелось бы сейчас в заключение тоже сказать. Если вы сейчас слышите, поднимите глаза ваши к небу. Какую любовь дал нам Отец? чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Братья и сестры, если кто-то хочет сегодня помолиться, друзья, кого-то касается Господь, пожалуйста, выйдите, помолитесь. И вам Господь даст то, чего вы не имели до сегодняшнего дня. Он любит и хочет простить. Если есть, кто хотел бы помолиться, можем выйти и помолиться.